Одиночество Коюакана. Нет, Троцкий никогда не был отшельником. До последнего дня вокруг него было много людей, иногда больше, иногда меньше. Но в последние годы жизни в далекой Мексике изгнанник и его жена испытывали сильное внутреннее одиночество. Постепенная утрата идеалов, которым Троцкий молился всю жизнь, смерть всех его детей и многих друзей. Эфемерность текущих дней неумолимо подтачивали в душе человека без гражданства то, что можно назвать внутренним стержнем. Троцкий не раз возвращался даже к мысли о самоубийстве, но не хотел, чтобы этот последний трагический аккорд жизни бросил тень на его биографию борца и революционера. Вопреки ожиданиям, его и Наталью Ивановну в Мексике встретили почти дружелюбно. Когда пустой танкер «Рут» 9 января 1937 года пришвартовался в мексиканском порту Тампико, Троцкий отказался сойти на берег до тех пор, пока не увидит встречающих его друзей. Они его не подвели. Но главное, изгнанника очень тепло встретили официальные представители президента Мексики Ласаро Карденаса, который предоставил ему свой личный вагон. Фактически Троцкий оказался в стране как гость президента и известного мексиканского художника Диего Риверы. Здесь же находилась и небольшая делегация американских троцкистов. По настоянию Риверы семья Троцкого остановилась в его пригородном доме Коюакане на улице Лондона. Знаменитый художник и архитектор оборудовал свой дом, как он называл «Каса Асуль» – «Синий дом», как пристанище искусства, вдохновения, творчества. Троцкий и его жена были в восторге от их нового места пребывания. В своем первом письме в Париж Седову невольный путешественник подчеркивал: «Мексиканские власти проявили по отношению к нам совершенно исключительное внимание. Президент ведет радикальную, смелую политику, открыто помогает Испании и обещал сделать все, чтобы облегчить наше существование». Диего Ривера, как явствует из донесения еще одного советского агента Оскара, требует в своих выступлениях разрыва настоящих марксистов с полицейско-реакционным духом, представителем которого является Иосиф Сталин. Что касается взглядов Риверы, как сообщает агент на основании заявления художника, то он мечтает созвать Всемирный съезд, который официально осветит основание Международной Федерации Работников Искусств. «Мы хотим независимого искусства для революции, революции для окончательного освобождения искусства». Троцкий внимает Ривере, восхищается его искусством, испытывая радость от первых впечатлений на мексиканской земле. Троцкий в письме к сыну ограничился описанием первых вдохновляющих впечатлений и тут же перешел, как обычно, к поручениям. Он закончил на пароходе книжку о московском процессе объемом 200-250 страниц. Сноска 27. Речь идет о книге, получившей позднее название «Преступление Сталина». Примечание Дмитрия Волкогонова. «Нужно найти издателей в разных странах, а самое главное, – сообщил Троцкий, – что в результате беседы со встретившими его американскими сторонниками Джорджем Новаком и Максом Шахтманом было решено организовать встречный контрпроцесс, на котором нужно разоблачить ложь, клевету и инсинуации московских процессов против него, Троцкого. Процесс желательно провести в Нью-Йорке или Париже, в крайнем случае в Швейцарии. Далее Троцкий дал сыну множество поручений – найти определенные документы, связаться с его сторонниками, проанализировать реакцию европейской прессы на процессы в Москве, высказать пожелания, что отразить в очередном бюллетене и так далее. Троцкий был безжалостен к себе и сыну. Он давал ему столько поручений, сколько был в состоянии выполнить лишь большой секретариат. Сам он работал также до изнеможения. Последующие письма весьма похожи на первое, если не считать, что Троцкий весьма подробно пишет о малярии Натальи Ивановны, своем самочувствии, прекрасных овощах и фруктах в Мексике. Троцкому был свойственен, если так можно выразиться, революционный эгоизм. Самого себя и всех, кто зависел от него, он целиком подчинял политической борьбе, которую отчаянно вел со Сталиным и сталинизмом. Едва оглядевшись, воздав должное гостеприимству Риверы, с которым около года у него были прекрасные отношения, Троцкий тут же засел за подготовку контрпроцесса. Он надеялся, что с помощью Риверы сможет поднять мировую общественность против сталинской тирании. По каждому пункту обвинений, выдвинутых против него на московских процессах, Троцкий скрупулезно подготовил фактическое, документальное или логическое опровержение. Этим же были заняты и два его секретаря, и техническая сотрудница, которую ему посчастливилось найти. Она была дочь русского, помнила родной язык, прилично печатала на машинке. Эта женщина, как я могу судить по документам и рассказам, была связана с НКВД и играла роль информатора о происходящем в окружении Троцкого. По некоторым данным, она работала и на ФБР. Небольшая бригада, к которой присоединились и друзья Троцкого из американских троцкистских групп, работала с утра до вечера. Троцкий надеялся, что контрпроцесс будет грандиозным общественным форумом, который заклеймит Сталина и его комарилью за террор, ложь и предательство революционных идеалов. Увы, как мы увидим позже, этому не суждено будет совершиться в полной мере. Так уж случилось, что, прибыв в Мексику, Троцкий встретил антиподов в лице двух выдающихся художников. Один – Диего Ривера, бывший в числе основателей мексиканской компартии, но отошедший затем от нее, на первых порах поразил изгнанника своим радушием, вниманием, заботой, охраной. Другой, еще более знаменитый, Давид Альфаро Сикейрос, решительно выступал за высылку Троцкого из страны. Два больших художника-мыслителя оказались по разные стороны баррикады. Троцкий уже привык к политическим кампаниям против собственной персоны и слабо реагировал на заявление руководителя профсоюзов мексиканских рабочих Висенте Ломбардо Толедано, требовавшего отправить врага социалистической революции страны на все четыре стороны. Троцкий чувствовал осторожную, ненавязчивую опеку мексиканского президента, выразившуюся, в частности, в полицейской охране места проживания изгнанника. Он не раз передавал слова благодарности Карденасу, но за 3,5 года своего пребывания в Мексике ни разу лично с президентом не встречался. Он понимал, что своим визитом поставит главу государства в непростое положение. Едва Троцкий ступил на мексиканский берег, как сюда потянулись агенты секретной службы из Москвы. И здесь я хочу познакомить читателя с человеком, свидетельства которого имеют исключительное значение. Речь идет о Павле Анатольевиче Судоплатове. Сноска 28. О Судоплатове я подробнее расскажу в следующей главе. Дмитрий Волкогонов. Профессиональном советском разведчике с огромным опытом и трагической судьбой. Его трагедия заключается не только в том, что ему пришлось отсидеть 15 лет в советской тюрьме после устранения Берии, но и в том, что, выполняя задания руководящих органов страны, Судоплатов, как и его товарищи, искренне верил, что исполняет высшую пролетарскую волю, добывая нужную информацию, а также способствуя устранению злейших политических врагов советского государства. Этот человек – разведчик-нелегал, который многое повидал на своем веку и очень многое знает, рассказал мне не только о подробностях охоты на Троцкого по личному заданию Сталина, но и об обстановке, которая тогда царила в НКВД. Так вот, секретно-политический отдел ГУГБ НКВД, который с начала 1937 года начал укрепляться новыми кадрами для работы за рубежом, как и иностранный отдел, активно среагировал на перемещение Троцкого за океан. Как рассказывал Судоплатов, к свидетельствам которого мы еще вернемся, в Мексику были направлены опытные разведчики-нелегалы для наблюдения за изгнанником и реализации плана его физического устранения. Как я уже говорил, вся деятельность Троцкого в первые месяцы пребывания в Мексике была посвящена так называемому контрпроцессу. Многими часами он, согнувшись за столом, анализировал материалы советской печати, поступавшей в Мексику с большим опозданием. Делал пометки, искал контраргументы, готовил тезисы. «С карандашом в руках», – писал об этом времени жизни Троцкого Виктор Серж, «Лев Давидович, перенапрягавшийся и переработавшийся, часто в лихорадке, но тем не менее неустанно, отмечал ложь, которая разрослась так, что становилось невозможно опровергнуть ее». Огромную помощь отцу в подготовке процесса оказал Седов. Он отправил в Мексику огромное количество материалов, документов, свидетельств, позволяющих отцу опровергнуть московские обвинения. Некоторые документы требовали колоссальной предварительной работы. Например, чтобы доказать, что Троцкий в 1932 году посетил Копенгаген исключительно для чтения лекций, его сторонники опросили 40 человек и отправили показания в Мексику. Амстердамский архив весьма красноречиво говорит об усилиях Седова в стремлении помочь отцу отвергнуть московские обвинения в шпионаже, терроре, подготовке государственного переворота и так далее. По инициативе ряда общественных организаций была создана Международная комиссия по расследованию московских процессов и обоснованности обвинений, выдвинутых на них против Троцкого. В состав комиссии вошли Джон Дьюи, крупный американский философ и педагог, председатель, Сюзан Лафолет, писательница, Виньямин Столберг, публицист левой ориентации, Отто Рюм, германский марксист, Карло Треска, теоретик анархистского движения, Эдвард Росс, крупный американский социолог, Эдвард Израэль, раввин и другие лица. Представители совпосольства и компартии ответили на приглашение в комиссию красноречивым молчанием. Первое заседание комиссии проходило с 10 по 17 апреля 1937 года в Синем доме Диего Риверы, в зале, вмещающем около 50 человек. Второе состоялось в сентябре того же года. Провести процесс в Нью-Йорке, Париже или другом месте оказалось сложно как по причине финансовых затруднений, так и с точки зрения безопасности. Троцкий догадывался, что в Мексике уже находится бригада НКВД. Открывая первое заседание, профессор Дьюи заявил: «Если Лев Троцкий виновен во вменяемых ему действиях, никакая кара не может иметь веса в глазах комиссии. Но тот факт, что он был осужден без предоставления ему возможности быть выслушанным, имеет величайший вес перед лицом совести всего мира». Находясь под перекрестным допросом, Троцкий отверг абсолютно все обвинения политического, уголовного, идеологического характера, предъявив присутствующим документальные, фактически доказательства своей невиновности. Например, он решительно отверг показания Гольцмана, что тот якобы посетил его в Копенгагене в ноябре 1932 года. Показал лживость утверждений о его свидании с Владимиром Ромом в Булонском лесу в конце июля 1933 года. Доказал, что Пятаков не мог летать в Норвегию в декабре 1935 года и так далее. Предоставленные Троцким документальные данные о том, что он проживал в это время в другом месте, а также квитанции, поездные билеты, нотариально заверенные свидетельства, начисто отвергли все лжедоказательства московских процессов. Как докладывал МАК в Москву, со слов Седова, тот встретил Пятакова в Берлине 1 мая 1931 года на Унтер-ден-Лиден. Пятаков его узнал, но отвернулся в сторону, не желая говорить с ним. Пятаков тогда шел с каким-то человеком, кажется, Шестовым. Особое впечатление на всех произвело заявление Троцкого следующего содержания. «Если комиссия решит, что я хоть в малейшей степени виновен в преступлениях, который Сталин приписывает мне, я заранее обязуюсь добровольно сдаться в руки палачей ГПУ». Троцкий просил опубликовать сказанное им во всех газетах. Это было мужественное заявление, ибо в состав комиссии входили не только его стопроцентные сторонники. Но все же сомнений в том, какое решение примет комиссия, у Троцкого не было. Он заявил, что если обвинения Сталина не подтвердятся, то это будет вечным проклятием в адрес кремлевских руководителей. Многочасовая речь Троцкого на заключительном заседании была страстной. Он отверг все обвинения в свой адрес и закончил выступление словами, преисполненными веры в конечное торжество идеалов Октябрьской революции и, естественно, мирового коммунизма. Все были потрясены красноречием Троцкого и тщательностью аргументации против шитых белыми нитками доказательств Вышинского. 12 декабря 1937 года на митинге в Нью-Йорке Джон Дьюи огласил вердикт комиссии, гласивший, что московские процессы являются подлогами, а Троцкий и Седов невиновны. Полный текст заключения комиссии содержал 617 страниц. Троцкий очень надеялся, что издательства заинтересуются таким богатым материалом, разоблачающим Сталина и сталинизм. Он почти был уверен, что контрпроцесс и его речь – готовая книга. Увы, этого не случилось. Многие крупнейшие газеты Европы и Америки ни словом не обмолвились о контрпроцессе, не считая нужным ухудшать из-за Троцкого отношения Запада со Сталиным. Изгнанник рассчитывал, что эхо контрпроцесса будет услышано во всем мире, Однако для того времени значение его оказалось локальным. Даже такой выдающийся деятель мировой культуры, как Бернард Шоу, отнесся к процессу с большой долей скептицизма. Почти 300 дней работы комиссии дали Троцкому лишь основание для успокоения своей возмущенной совести. Повлиять на Москву, на остальной мир контрпроцесс был не в состоянии. После этой многомесячной оправдательно-разоблачительной эпопеи Троцкий почувствовал не только опустошенность, но и глубокое одиночество. Кроме небольшой группы его сторонников, отдельных деятелей культуры и интеллектуалов, мир проявил равнодушие, более того, безразличие к судьбе изгнанника. Не Сталин, а это безразличие надломило Троцкого. Так много сил было отдано утверждению правды, но она пока что ни на дюйм не потеснила зло. И хотя Троцкий, написав свой комментарий к вердикту комиссии, привел слова Эмиля Золя «Правда шествует, ничто ее не остановит», он понял, что даже самые великие истины, несмотря на их бесспорность, часто занимают свое место в нашем сознании лишь в конечном счете. Для постижения многих истин нужно время. Тем более, что весь мир давно начал понемногу понимать, возможно, даже раньше Троцкого, что ничего хорошего от новой революции не дождешься. В своих размышлениях о русской революции Николай Бердяев писал, что русская революция есть великое несчастье, всякая революция – несчастье, счастливых революций никогда не бывало, всякая революция бывает неудачной. Бердяев вспоминает Достоевского, понимавшего, что русская революционная интеллигенция – не политикой занята, а спасением человечества без Бога. Троцкий тоже хотел спасать человечество без Бога, но люди планеты не приняли такого намерения. «В большевиках есть что-то запредельное, потустороннее», продолжал русский мыслитель. «За каждым большевиком стоит коллективная намагниченная среда, и она повергает русский народ в магнетический сон, заключает русский народ в магический круг». Нужно расколдовать Россию. Вот главная задача. Троцкий навсегда остался в магическом круге революции. Вот почему мир оказался равнодушным к контрпроцессу. Человечество проявляло и проявляет неослабевающий интерес к трагической личности революционера, а не к его революционным химерам, ради которых он был готов перевернуть всю планету. В Кремле тщательно следили за действиями Троцкого в Мексике. Посольство СССР в Вашингтоне и Мехико, органы советской разведки регулярно сообщали в Москву о заявлениях Троцкого, об откликах печати на его пребывание за океаном. Однако донесения дипломатов и разведчиков шли не только на самый верх – Сталину, Молотову, Ежову, но и в органы пропаганды для соответствующей реакции советских идеологических центров. Вот, например, куда была расписана шифротелеграмма с большой статьей Джозефа Фримена, опубликованной в ряде американских и мексиканских газет в апреле 1937 года. В ЦК ВКПБ товарищу Стецкому, отдел искусств товарищу Ангарову, Правда товарищу Кольцову, Союз писателей товарищу Ставскому, отдел печати ЦК товарищу Юдину. Статья называлась «Троцкий Койоакане». Материал явно тенденциозен. Например, в нем говорилось: «Прибыв в Койоакан, Троцкий принял группу буржуазных журналистов. Они задали ему вопрос о его разногласиях со Сталиным и о его отношениях с гестапо. Троцкий обрушился с неистовой руганью на Советский Союз и Сталина, но не сказал ничего о Гитлере и Муссолини». В статье подробно описывается, что днем и ночью Троцкого охраняют полицейские караулы. Никто не пытался даже нанести ему какой-то ущерб, хотя Троцкий не перестает в своих заявлениях ссылаться на якобы угрожающую его персоне опасность. Заявления Троцкого носили характер яростных атак на его страну и на то дело, с которым он некогда был связан. Что делает Троцкий в Мексике? Каковы его намерения? Что пишут о нем? Советские дипломаты и разведчики за океаном читали десятки газет и журналов, скрипели перьями, делая обобщения, выводы, прогнозы. Передо мной целый том донесений США, которые поступили члену Политбюро, наркому обороны Ворошилову только за три первых месяца 1937 года. Похоже, высшее политическое руководство СССР, организуя в Москве судебные спектакли над старыми большевиками, одновременно проверяло реакцию на них американской общественности и Троцкого. В деле выдержки о пребывании Троцкого в Мексике из множества журналов и газет. Из «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Геральд Трибюн», «Нейшн», «Чикаго Трибюн», «Коммершиал», «Вашингтон Стар», «Сошиалист Холл», «Вашингтон Пост», «Нью Репаблик», «Денвер Пост», «Балтимор Сан» и других. При всем желании дипломатам и разведчикам было чрезвычайно трудно найти одобрительный отзыв американской прессы о московских процессах, поэтому они вынуждены были информировать Москву и о критической реакции. Разведчики сообщают, что в связи с переездом, а не высылкой, Троцкого в Мексику усилилась и издательская деятельность троцкистов в США. В последнее время появились сообщения о выходе в свет и подготовке к выходу ряда троцкистских книг. Так выпущена книга Шахтмана «За кулисами московского процесса». Скоро выйдет книжка Троцкого «Революция предана». Так в тексте Дмитрий Волкогонов. А также «Преступления Сталина». Эти донесения, попадая на стол к Сталину, подогревали в нем неутихающую ненависть к Троцкому, который даже в самой сложной ситуации находил возможность задеть советского лидера наиболее чувствительно, бросить тень на его политику, а главное – изобразить его в самом неприглядном свете. Сталин еще и еще раз убеждался, что и иностранный отдел НКВД, и секретно-политический отдел того же ведомства работали значительно хуже, чем того требовало время. Ежов явно не справлялся с международной частью своей миссии. Авторы информации в угоду адресату нередко передергивали факты, фабриковали фальшивки о Троцком. Так, в 1938 году в одном из январских сообщений из посольства СССР в Вашингтоне говорилось, что Троцкий в своих выступлениях утверждает, что внутри партии Сталин поставил себя выше всякой критики и выше государства. Его иначе нельзя сместить, как путем убийства. Ничего подобного Троцкий об убийстве Сталина не говорил. Однако на предстоящем феврале-марте 1938 года процессе над правотроцкистским блоком это свидетельство в кавычках будет фигурировать как особо отягчающее обстоятельство. По указанию Сталина советские дипломаты в Вашингтоне и прежде всего посол Трояновский и советник полпредства Уманский публиковали статьи и давали интервью американской прессе с целью изменить негативное отношение американской общественности к происходящему в Москве. О характере этих выступлений могут свидетельствовать, например, следующие фрагменты из статьи Трояновского о московских процессах. «После проявленной к этим людям, подсудимым, снисходительности, после того, как советские вожди, и в особенности Сталин, проявили готовность помочь этим людям и спасти их от падения в пропасть контрреволюции, ни один информированный человек не может поверить, что эти люди обвинены без предварительного и тщательного расследования. Я лично был свидетелем той мягкости, которую сам Сталин во многих случаях проявлял по отношению к Пятакову, Сокольникову, Радыку и другим. Всякие указания на личную месть и на расправу из низменных побуждений недостойны ответа. Почти все обвиняемые пользовались сердечным отношением и доверием со стороны Сталина, даже после того, как Сталин знал, что они раньше были рьяными троцкистами». А вот что говорил Уманский в своем интервью газете «Нью-Йорк Геральд Трибюн» 13 февраля 1938 года. Требования Троцкого о беспристрастном рассмотрении выдвинутых против него обвинений настолько смехотворное, что его не стоит даже комментировать. Троцкисты форсируют войну для того, чтобы захватить власть и осуществить свою реставраторскую цель. Два факта говорят сами за себя. Это полная поддержка новой конституции советским народом и поддержка, оказываемая Троцким фашизму и фашизмом Троцкому. Несостоятельность этих утверждений Трояновского и Уманского настолько очевидна, что, говоря словами последнего, их не стоит даже комментировать. Эти люди, как и множество других, как и вся страна, были превращены в бесправные, подневольные элементы бюрократического абсолютизма. В конечном счете, не только Троцкий, но и весь советский народ оказались в определенном смысле жертвой сталинской системы.